«Хм», — сказал Охайер. «Ты согласен, что это должно стать развязкой?» «Ничего я в этом не понимаю», — сказал он. «Это твоя специальность, а не моя». «Как специалист по развязкам, завязкам, характеристикам, изумительным диалогам, напряженнейшим сценам и столкновениям, я много раз набрасывал план книги о Дрездене. Лучший план, или, во всяком случае, самый красивый план, я набросал на куски обоев. Я взял цветные карандаши у дочки и каждому герою придал свой цвет. На одном конце куска обоев было начало, на другом — конец, а в середине была середина книги. Красная линия встречалась с синей, а потом с желтой, и желтая линия обрывалась, потому что герой, изображенный желтой линией, умирал. И так далее. Разрушение Дрездена изображалось вертикальным столбцом оранжевых крестиков, и все линии, оставшиеся в живых, проходили через этот переплет и выходили с другого конца. Конец, где все линии обрывались, был в свекловичном поле на Эльбе за городом Галли. Лил дождь, война в Европе окончилась несколько недель назад. Нас построили в шеренги, и русские солдаты охраняли нас. Англичан, американцев, голландцев, бельгийцев, французов, новозеландцев, австралийцев. Тысячи бывших военнопленных. А на другом конце поля стояли тысячи русских и поляков, и югославов, и так далее. И их охраняли американские солдаты. И там, под дождем, шел обмен одного на одного. Охайер и я залезли в американский грузовик с другими солдатами. У Охайера сувениров не было, а почти у всех других были. У меня была и до сих пор есть парадная сабля немецкого летчика. Отчаянный америкашка, которого я назвал в этой книжке Поль Лазара, вез около кварты алмазов, изумрудов, рубинов и всякого такого. Он их снимал с мертвецов в подвалах Дрездена. Такие дела. Дурак-англичанин, потерявший где-то все зубы, вез свой сувенир в парусиновом мешке. Мешок лежал на моих ногах. Англичанин то и дело заглядывал в мешок и вращал глазами и крутил шеей, стараясь привлечь жадные взоры окружающих. И все время стукал меня мешком по ногам. Я думал, это случайно, но я ошибался. Ему ужасно хотелось кому-нибудь показать, что у него в мешке, и он решил довериться мне. Он перехватил мой взгляд, подмигнул и открыл мешок. Там была гипсовая модель Эйфелевой башни. Она вся была вызолочена. В нее были вделаны часы. «Видал красоту?» — сказал он. И нас отправили на самолетах в летний лагерь во Франции, где нас поили молочными коктейлями с шоколадом и кормили всякими деликатесами, пока мы не покрылись молодым жарком. Потом нас отправили домой, и я женился на хорошенькой девушке, тоже покрытой молодым жарком. И мы завели ребят. А теперь все они выросли, а я стал старым пердуном с привычными воспоминаниями, привычными сигаретами. Зовусь я Йон Йонсен, мой дом — штат Висконсин. В лесу я работаю тут. Иногда поздно ночью, когда жена уходит спать, я пытаюсь позвонить по телефону старым своим приятельницам. «Прошу вас, барышня, не можете ли вы дать мне номер телефона миссис такой-то? Кажется, она живет там-то. Простите, сэр, такой абонент у нас не значится». «Спасибо, барышня, большое вам спасибо. И я выпускаю нашего пса погулять, и я впускаю его обратно, и мы с ним говорим по душам. Я ему показываю, как я его люблю, а он мне показывает, как он любит меня. Ему не противен запах горчичного газа и роз. «Хороший ты малый, Сэнди», — говорю я ему. «Чувствуешь? Ты молодчага, Сэнди». Иногда я включаю радио и слушаю беседу из Бостона или Нью-Йорка. Не выношу музыкальных записей, когда выпью как следует. Рано или поздно я ложусь спать, и жена спрашивает меня, который час. Ей всегда надо знать время. Иногда я не знаю, который час, и говорю, кто его знает. Иногда я раздумываю о своем образовании. После Второй мировой войны я некоторое время учился в Чикагском университете. Я был студентом факультета антропологии. В то время нас учили, что абсолютно никакой разницы между людьми нет. Может быть, там до сих пор этому учат. И еще нас учили, что нет людей смешных или противных или злых. Незадолго перед смертью мой отец мне сказал, «Знаешь, у тебя ни в одном рассказе нет злодеев». Я ему сказал, что этому, как и многому другому, меня учили в университете после войны. Пока я учился на антрополога, я работал полицейским репортером в знаменитом бюро городских происшествий в Чикаго за $28 в неделю. Как-то меня перекинули из ночной смены в дневную, так что я работал 16 часов подряд. Нас финансировали все городские газеты. И Associated Press, и United Press, и все такое. И мы давали сведения о процессах, о происшествиях, о полицейских участках, о пожарах, о службе спасения на озере Мичиган и все такое. Мы были связаны со всеми финансировавшими нас учреждениями путем пневматических труб, проложенных под улицами Чикаго. Репортеры передавали по телефону сведения журналистам, а те, слушая в наушники, отпечатывали отчеты о происшествиях на восковках, размножали на ротаторе, вкладывали оттиски в медные с бархатной прокладкой патроны, и пневматические трубы глотали эти патроны. Самыми прожженными репортерами и журналистами были женщины, занявшие места мужчин, ушедших на войну. И первое же происшествие, о котором я дал отчет, мне пришлось продиктовать по телефону одной из этих чертовых девок. Дело шло о молодом ветеране войны, которого устроили лифтером на лифт устаревшего образца в одной из контор. Двери лифта на первом этаже были сделаны в виде чугунной кружевной решетки. Чугунный плющ вился и переплетался. Там была и чугунная ветка с двумя целующимися голубками. Ветеран собирался спустить свой лифт в подвал, и он закрыл двери и стал было спускаться, но его обручальное кольцо зацепилось за одно из украшений. Его подняло на воздух, и пол лифта ушел у него из-под ног, а потолок лифта раздавил его. Такие дела. Я все это передал по телефону, и женщина, которая должна была написать все это, спросила меня. А жена его что сказала? «Она еще ничего не знает», — сказал я. «Это только что случилось. Позвоните и возьмите у нее интервью». «Что?»